Глава 49. Мучительное ожидание. Эмили Норман. Шли четвертые сутки моего персонального ада. С тех пор, как какие-то подонки похитили Юли и Ару, я не находил себе места. Не мог спать, есть или думать о чем-то другом, как только о том, как вернуть свою жену домой. Юли. При мысли о ней внутри все снова болезненно сжалось. После трудного развода я не искал нового счастья и даже не мог представить, что девушка, спавшая 2 столетия в нашем центре, окажется моей возлюбленной. Собственно, только рядом с Юлией я понял, что и не любил никогда раньше. Да, Дебора была яркой, красивой, стильной, но искренних чувств между нами не было. Мне льстила сама мысль, что такая женщина принадлежит мне. А ее устраивали мой статус, деньги и связи. Наш брак больше походил на сделку, чем на попытку создать семью, и это стало ясно, когда начались проблемы. Дебби была первой, кто отвернулся от меня, когда начался судебный процесс против нашего медицинского центра. Думать сейчас о бывшей жене хотелось меньше всего. Не о ней болело мое сердце. Скачив с кресла, я снова стал бесцельно метаться по небольшому кабинету частного детектива. «Долго мы еще будем просто сидеть? А вдруг они на самом деле убьют мою Юли?» Не выдержав, спросил я. Даже мысль о такой возможности сжигала меня изнутри. Не готов я терять свою светлую девочку. За относительно короткий промежуток времени Юли стала воздухом, которым я дышу. Поэтому сейчас я просто задыхался. «Мистер Норман, я просил вас набраться терпения». Из того места, где сейчас держат вашу жену и Мирса, достать их будет сложно даже силами группы захвата. Стоит ли напоминать, как опасна хоть секунда промедления в момент освобождения заложников? Чтобы достать миссис Норман и котенка живыми, нужно напасть внезапно и там, где похитители не будут ждать атаки. Пока мы делаем все возможное в нынешней ситуации, нужно дождаться, когда их вывезут на открытое место. Будет лучше, если вы поедете домой и подождете там. Неизвестно, в какой раз повторил мне сыщик, которого наняли родители. «Нет, я не вынесу, если мне еще раз предоставят на опознание труп Юли. Только в этот раз настоящий. Я должен быть здесь», — непреклонно сказал я. «Да, мы знали о том, что моя любимая жива, и даже удалось установить осторожную слежку за местом, где ее прятали. Нет, та легенда, которую злоумышленники скормили правоохранительным органам, была очень убедительной. Эти подонки даже не поскупились на клонирование ткани Юли, чтобы уверить нас в том, что моя жена стала жертвой психопата-убийцы. Прокололись они на сущей мелочи — идентификационном чипе. Да, на Ару таких устройств установлено было 2, но их подонки из корпорации Титов и Ко сразу нашли и удалили. К счастью, никто из уродов не догадался просканировать Юли. Впрочем, это и понятно, ведь разумных не принято чипировать, это нарушение права и свободы граждан. Вот только они забыли историю моей жены. В теле Юли отслеживающее устройство было установлено более 100 лет назад, когда девушка считалась лишь неживой собственностью медицинского центра. Хотя старинный чип сканер мог и не опознать. После пробуждения Юли о такой мелочи, как идентификатор, просто забыли. Но когда я метался в поисках способа отыскать свою супругу, то вспомнил об этом факте. Почему мы не сообщили эти важные сведения следователю, расследовавшему ее похищение? Из-за недоверия. Как-то слишком охотно он принял факт убийства и самоубийства какого-то сумасшедшего, сбежавшего накануне из спецлечебницы. Отец и мама, привыкшие решать вопросы по-своему, сразу после похищения обратились к своему знакомому детективу, чтобы он ввел наше дело параллельно. И вот сейчас мы сидели уже 3-й день, ждали, когда Титов вывезет Юли из укрытия. «А что, если они не решатся на вылазку сегодня?» — уточнил я, не в силах избавиться от плохих мыслей. «Тогда они сделают это завтра. Мы ведь уже выяснили, для чего Максиму Титову понадобились Мирсы. Для поиска жил он наверняка отвезет миссис Норман и котенка на один из подконтрольных ему участков. Дроны патрулируют ближайшие районы, чтобы предупредить нас о любой активности в этих зонах. Даже если отслеживающий чип по какой-то причине подведет, то мы все равно будем готовы перехватить похитителей в наиболее безопасный для заложников момент. Но думаю, что Титов не станет долго тянуть. Ему нужно как можно скорее выполнить задуманное, а потом избавиться от жертв и свидетелей преступления». Ничуть не успокоил меня детектив Мариус. «Надеюсь, что у вас все получится, а иначе...» О том, что будет иначе в таком случае, не хотелось даже думать, но выбросить из своей головы все дурные предчувствия никак не получалось. К счастью, как раз в этот момент сразу несколько из развернутых над столом голоэкранов замигали красным и тревожно запищали. «Я же говорил, что сегодня все решится», — сказал Мариус, вскакивая за стола. Дальше все превратилось в какую-то безумную гонку. Детектив на бегу отдавал приказы группам захвата, а я спешил за ним, боясь отстать хоть на шаг. До карьеров, принадлежащих Титову, мы летели в гнетущей тишине. Мариус вел активную переписку с опергруппой, а я напряженно ждал и не мешал детективу. «Мистер Норман, хочу снова вам напомнить, что по условиям договора во время захвата вы остаетесь внутри Стелларда». Военная модель Аэроли, имеющая ряд возможностей типа режима невидимости и оснащенная огнестрельным оружием, недоступен для частных лиц, только для организаций, имеющих специальную лицензию. Сказал Мариус, когда карьера и крошечные фигуры людей стали видны из окна нашей машины. Хорошо. Нехотя согласился я, не в силах отвести взгляда от тоненькой фигурки в объемной куртке, рядом с которой двигалась синяя точка Мирса. Стеллард стал медленно снижаться над карьером, а дальше... Дальше все пошло не по тщательно разработанному плану.